58. Карри вошел в дверь клининговой службы Сагене и вздрогнул, когда маленький колокольчик доложил о его приходе. Черт, нервы ни к черту. Всего лишь 3 пива и стаканчик виски вчера вечером. Он даже немного гордился собой, но организм, видимо, был не согласен. Да, сказала пожилая вьетнамская женщина, взглянув на него из-за стойки ресепшена, не откладывая вязание. «Полиция», — сказал Карри, показав ей удостоверение. «Отдел по расследованию убийств. Директор?» «Узе», — сказала женщина, не собираясь вставать. «Что?» «Узе были здесь», — кивнула женщина, когда из задней комнатки появился молодой человек. «Она говорит, что вы уже были здесь», — улыбнулся хорошо одетый мужчина, положив руки на стойку. «Чем я могу вам помочь?» «Бьон Ларсон, отдел по расследованию убийств», — сказал Карри, еще раз показав свое удостоверение. «Верно ли, что у вас был сотрудник по имени Карл Эйон?» Вьетнамка закатила глаза и что-то пробубнила. «Не сотрудник, нет», — сказал молодой человек. «Разовый работник. А по какому поводу на этот раз?» «Вот», — сказал Карри, засунув руку в карман куртки. «Всего лишь 3». Или все-таки 4? Да нет, 3, он был спокоен, разве нет? 3 пива и всего 1, может, 2 виски. Он не мог вспомнить, как забрался под одеяло к Луне, но она, по крайней мере, улыбнулась ему, когда он проснулся. Все под контролем. «Вот этот рисунок сделан с ваших слов, так ведь?» Он расправил скомканный листок и положил на стойку. «Да, верно», — кивнул молодой человек. — А что такое? Случилось еще что-то? — А как насчет этого? — пробурчал Карри, пошарил в карманах и вытащил фотографию солдата Хоровица. — А это кто? — спросил вьетнамец, прищурившись. — Это тот человек, который работал у вас? — Ну... — он нахмурился и мгновение разглядывал снимок. Женщина с вязанием снова покачала головой и произнесла что-то непонятное. «Что она говорит?» Молодой человек улыбнулся, извиняясь. «Говорит, он располнел». «Да? Значит, это один и тот же человек? Тот, что тут работал?» «Разовый работник», — повторил вьетнамец, поближе разглядев снимок. «Тут он выглядит моложе, но да, я бы сказал, что это Карл Эйон». «Уверены?» Женщина опять покачала головой и что-то пробурчала. «Один человек, да, насколько я вижу». «Отлично, спасибо», — сказал Карри, засунув бумаги обратно в карман. «Ланч-бар Сагене. Он, кажется, где-то поблизости. Стаканчик пива, просто чтобы привести в порядок голову». «Сообщите, если мы можем что-то сделать. Рад помочь». «Вы сделали более чем достаточно. Еще раз спасибо». Проговорил Карри и открыл входную дверь, на этот раз осторожно, чтобы не звенел колокольчик. Иван Хоровиц, Карл Эйон, один и тот же человек. Мунк с самого утра был в жутком настроении. Давно уже Карри не видел его таким, но, по крайней мере, хоть с этим разобрались. Солдат, афганский ветеран. Карри понятия не имел, откуда появился этот подозреваемый, но, как бы то ни было, он подтвердил, что это один и тот же человек. В последнее время Карри сидел как на иголках и чувствовал, что это точно должно помочь. Снова показать себя Мунку с лучшей стороны. Ему это было необходимо. Карри трудно было объяснить ссадину на лбу и почему его не было на работе. «Ланч-бар Сагене...» Ну, только заглянуть между делом. Сначала позвонить Мунку, сообщить хорошие новости. Он достал телефон из кармана и уже собирался найти номер, когда тот вдруг зазвонил. Он застыл на тротуаре, ошарашенно глядя на имя на дисплее, и чуть не забыл нажать, чтобы ответить. «Мия?» — пробормотал Карри, когда, наконец, попал пальцем по дисплею. «Ты где? Тебя все ищут». «Справа. 50 метров, прямо у церкви. Серый Субару. Видишь его?» «Чего?» — переспросил Карри, обернувшись. «Синяя куртка, видишь?» «Ну да». Через дорогу, около супермаркета. Женщина говорит по телефону. Серое пальто, коричневые сапоги, видишь?» «О чем ты говоришь?» — сказал Карри, развернувшись. «Притворись, как будто ничего не происходит. Иди». «О чем ты?» «Иди, не дай им увидеть, что ты заметил их. Иди к парку». «Заметил их?» Карри ничего не понял, но послушался. Переставлял ступни по тротуару. «Что такое?» «Две красных телефонных будки. Видишь их?» «Да». «Лавочку видишь?» Карри вообще ничего не понимал. Он бросил взгляд на женщину в сером пальто около супермаркета и вдруг заметил, что она смотрит на него. Недолго. Всего секунды, и она быстро отвернулась к витрине. «Мия, что вообще творится?» «Просто слушай меня, Юн. Делай, как я говорю». «Окей», — проговорил Карри и пошел дальше. «Лавочка, видишь ее? Садись на ту сторону, которая обращена к церкви». Ладно». Карри снова бросил взгляд на женщину в сером пальто. Она повернулась к нему и проводила его взглядом. «Ты на месте, садись». Субару у тротуара. Мужчина в синей куртке выходит из машины. «Пощупай под скамейкой». Машинально. Рука под деревянные рейки, там что-то приклеено, листок бумаги. «Через час, ладно?» «Не понимаю», — начал Карри, когда женщина в сером пальто спокойно перешла дорогу и встала около другой витрины прямо перед ним. «Заходи в супермаркет». «Хорошо, и?» «Покажи свое удостоверение, у них есть задняя дверь. Нашел бумажку?» Мужчина в синей куртке пошел в сторону парка. «Да». «Выключи телефон. Увидимся через час», — сказала Мия и отключилась.